Альфонс. Занимаясь с тобой любовью, он все время надеется на что-то взамен. Путешествие или оплачиваешь, спортклуб, наряды, продукты. Все ты. Он может разориться на какой-нибудь подарочек, но чаще всего формальный, купив в ларьке какого-нибудь китайского Микки Мауса. Вот уж ты обрадуешься. Туфтит твой милый, причем весьма конкретно. Он своими хилыми мозгами пытается создать видимость внимания к твоей особе. Впрочем, если он все же понимает правила старинной науки под названием альфонсирование, то тебе с ним может и понравиться общаться. Он не станет тобой помыкать, выяснять отношения до хрипа, и по вечерам с ним весело и интересно. Приспосабливаясь к трудным временам в своей жизни, такой персонаж может какое-то время, пока на ноги не встанет, поиграть роль обожающего пажа. Ты учишь его хорошим манерам, оплачиваешь обучение или устраиваешь на работу. Пока он послушен, весел и живет по твоим законам, отношения походят на райские. До тех пор, пока тебя это не раздражает, он остается рядом, всегда тебя хочет и постоянно позитивно настроен, почувствует твое напряжение и недовольство, потеряется мгновенно. Вернуться может совершенно неожиданно, легко и естественно, словно ушел вчера и в пепельнице еще дымится оставленная им сигарета. Многим дамам вполне по нраву такие понятные отношения, обременительные лишь в материальном смысле и для одной стороны. Какое, я думаю, понятно. Подобные пары редко существуют без эксцессов более 2 лет, потому что даже и Альфонса трудновато купить такого, чтобы никогда не взбрыкивал. А кому такие ландыши нравятся? Альфонсы представляют собой яркий пример взаимодействия организмов, называемого паразитизмом. Такой кровосос умеет добавить своей хозяйке красоты и здоровья, как пиявка, но, напившись, он отвалится до следующего приступа голода. Влюбленный Альфонс, как правило, благодарный и внимательный квартирант. Такое сожительство несет хозяйке много удобных и приятных жизненных моментов. Если императрица или хозяйка снабдит его хорошей работой, то возможен долгий и качественный, в смысле оргазмов, симбиоз. Замуж можно выходить только заработающего на тебя, Альфонса. Счастливые браки такие я видела. Правда, всего 1 раз. Нытик появляется обычно, когда ему плохо, превращая тебя в эмоциональный громоотвод. Он кричит твое имя, и в порыве самопожертвования ты снова оказываешься терпелкой. Выслушиваешь, успокаиваешь, вытираешь слезы. Не может пережить твоих успехов, порочит провал всех твоих планов, унижает, приземляет, попрекает тем, что у него все плохо, а у тебя хорошо. Таким образом, он делает свое выставление за дверь невозможным, даже если ты все понимаешь. Он или закричит и уйдет со скандалом, или заплачет и останется до утра. Итог один. Покинет сразу, как только выговорится и сексуально удовлетворится тобой, жалеющий и старательный. Если ты жалеешь его сейчас, знай, он не пожалеет тебя потом. Урок биологии. Паразитизм – форма взаимодействия между организмами, относящимися к разным видам, из которых один – паразиты – использует другой, хозяина, в качестве среды обитания, источника пищи, возлагая на него частично или полностью регуляцию своих отношений с внешней средой. Кровосос – яркий пример. Если твой любовник – нытик, знай, что ты хозяин в этой форме взаимодействия, успевай вовремя гаркнуть, почувствовав, что он высосал все хорошее настроение. Иногда мамочки, собутыльницы, помощницы, опять смотри далее, терпят таких мужчинок по велению своей души. Императрицы и начальницы с нытиками даже не вступают в стадию секса. Отношения с влюбленным нытиком похожи на заложнические, противно, а выбраться нет возможности. Забодает контролем и претензиями. Иногда такие связи длятся по много лет, потому что жалко несчастного. Папочка. Очень хозяйственный. Все починено, прикручено, ввинчено. С волнением выслушивает сообщения о неприятностях на работе и вглядывается в твои грустные глаза. Самостоятелен и бескорыстен. Готов помочь материально с учебой и одеждой. Умиляется твоим радостям и восторгом. Ведется на хвостики, бантики, чулочки, носочки и босые ножки. Научит заниматься любовью долго и с упоением. Рассказывает много интересного. Опять урок биологии. Комменсализм – сотрудничество, сожительство животных разных видов, характеризующееся тем, что комменсал постоянно или временно живет за счет партнера, не причиняя ему вреда. Питается за его счет, использует для защиты, перемещается. Здесь можешь иметь в виду его «Мерседес» с водителем. Папочки частенько взращивают свою собственную симпатичную комменсалочку, и поэтому, пока встречаетесь, пользуйся на полную катушку. Он обманываться рад, ему ничего не жалко в разумных пределах. Если говорит о любви, то с ним можно строить и отношения. Такие иногда доходят и до брака с любовницей, правда, лет через 5-7. Все равно станут искать себе следующую глупенькую девочку для последующего обучения и приручения. Потребность у него такая. Будешь умной, значит, постараешься казаться ему глупышкой. И я готова пообещать, что на 50-летие он подарит тебе сертификат, названный твоим именем звезды. Учитель. Этакий пигмалион, без устали показывающий тебе, как нужно жить, говорить, ходить. Ничего не дарит, о себе не рассказывает, но много знает о тебе и твоих делах. Позволяет тебе давать советы по улучшению твоей жизни. Не забывает напоминать, что он тебя слепил и сделал. Лучше других видит все твои просчеты и недостатки. Прощает оплошности, обставляя процедуру как помилование. Обычно детный папа, умеющий легко и быстро отстраниться, как только ты обмолвишься о том, что у тебя на него серьезные виды или захочешь ребенка. Он поймет, что ты выросла и готова воспитывать кого-то другого. Быстро потеряет интерес, когда из ученицы ты захочешь стать женой или мамашей. Можно покомменсалить и с ним, но он перепишет все свои хорошие дела, сделанные им для тебя в блокнотик, и начнет регулярно о них напоминать. Терпению твоему может настать конец, когда он скажет «будь только моей». Впрочем, можешь влюбиться с потрохами и ждать его всю жизнь, или начинать искать достойную замену, чтобы было кому уйти. Учитель на улицу тебя одну не отпустит. Он должен лично убедиться, что ты переходишь в достойные, с его точки зрения, руки. Возможен симбиоз на стадии просто встреч, но дальше с ним заходить не нужно. Калькулятор. Он тебя откровенно использует, щедро платя взамен. Всегда в курсе, сколько ты сняла с карточки, на которую он кладет тебе денег, чтобы не унижать платежами. Вечно спешит. Весьма полезен, если тебя что-то интересует в его профессиональной деятельности. Не опаздывает, на часы смотрит украдкой. Старается в отведенное для встречи время произвести любовь со знаком качества. Иногда рассказывает, куда идет и зачем. Готов снимать квартиру, не любит сюсюкать, просьб приехать. Появляется, когда хочет и может. В случае отмены свидания долго извиняется, потому что знает цену твоим ожиданиям. Часто страдает от усталости, нехватки времени на сон, на отсутствие душевного тепла и женской заботы. Обладает большим объемом знаний и даже после окончательного разрыва может сделать для тебя много полезного. Почему? Да хотя бы потому, что помнит добро и не считает окончание романтических отношений стоп-краном для общения. С этим мужчиной возможен симбиоз. Если калькулятор заговорил о своей любви к тебе, можно переходить в стадию отношений, не задумываясь. Главное, чтобы ты тоже любила. Если испытываешь к нему добрые чувства, оставайся на стадии просто встреч. Идеальный любовник демонстрирует тебе, не переставая каждый день, высокую степень твоей важности, пишет ласковые послания, звонит, советуется, шлет с курьером цветы и конфеты. Когда же заполучает тебя в свои объятия, ты понимаешь, почему люди зациклены на сексе, нежен, творит чудеса пальцами и языком, не будем говорить о главном, он неподражаем. Заранее обсуждает возможность встречи, не ноет и не обижается, с грустью сообщает, когда нет возможности увидеться, и всегда предлагает альтернативу, предупреждает тебя перед появлением, не злоупотребляет твоим вниманием и временем, остро чувствует твое настроение и действует соответствующе. Помогает совершать крупные покупки и заботится о наличии хлеба и сока в доме. Веселый и всегда позитивно настроенный. Урок биологии. Симбиоз. Мирное сосуществование организмов. С идеальным любовником все идеально. Если он сразу предупредит, что не бросит семью и не собирается говорить о любви, то избавит от ненужных иллюзий и не потребует от тебя верности до доски сама знаешь какой. Такой может появляться много лет, пусть редко, даже если ты сменишь пяток мужей. Соскучится и появится. Рыцарь удачи. Ради карьеры бросит все. Трудоголик и мечтатель. На твои слова я сама скажет молодец. Карьера, замечательная семья, великолепная квартира, поездки за рубеж, изысканная одежда. Он оказался у тебя в доме, словно персонаж из какого-то фильма. Улыбчивый, успешный, холеный, сражается под знаменами удачи, карьера, победа. Вызывает чувство зависти, и он не развенчивает его, а наоборот, хвастается. Не скупердяйничает, но у него нужно обязательно попросить, а он даст, снисходительно, ни при каких обстоятельствах не берет тебя в свет и не контролирует твое свободное время. Провоцирует разговоры о своей персоне и любит знать, что о нем говорят. Считает улыбку фортуны своей собственностью, умело ее использует. Я у него на первом месте, ведь он любит себя и пользуется взаимностью. Не выносит, когда его пытаются заарканить. К нему на свидание не сходишь с фатой на голове. Увидит желание любовницы сменить статус и стать супругой, умчится вскачь, предварительно надев бронежилет. С ним, безусловно, возможен симбиоз, главное — играть по его правилам, и тогда он может стать счастливым билетиком в твоей жизни, поскольку удачлив. К тому же у него полно всяких нужных друзей. Может составить протеже, правда, обзовет тебя при этом женой троюродного брата или своей невесткой от внебрачного сына.